Винни-Пух и все-все-все. Книга первая. Глава первая, в которой мы знакомимся с Винни-Пухом и несколькими пчелами. Приятного прослушивания. Ну, вот перед вами Винни-Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином. Голова прям вниз, пересчитывая каждую ступенек собственным затылком. Бум-бум-бум. Другого способа ходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему правда кажется, что он может было найти какой-нибудь другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредотачиваться ему-то и было некогда. Как бы то ни было, вот он уже спустился и готов был с вами знакомиться. Винни-Пух, очень приятно. Вас невероятно удивляет, почему его так странно зовут? А вот если бы вы знали английский, то удивились бы еще больше. Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо было вам сказать, что когда Кристофер Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого звали Пухом. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громче «Пух-пух», а он не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что просто понарошку стрелял. А если бы ты звал его тихо, то все бы подумали, что просто подул себе под нос. Лебедь потом куда-то девался, а имя оставалось. Вот Кристофер Робин и решил отдать его своему медвежонку, чтобы было не просто зря. А Винни так звали самую лучшую и самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. Ее ли звали Винни как раз-таки в честь Пуха, или же Пуха звали в ее честь. Теперь уже никто и не знает, даже папа Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь уже и забыл. Словом, Мишку теперь зовут Винни-Пух, и вы знаете почему. Иногда Винни-Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда, особенно когда папа дома, он любит больше потихоньку посидеть у окна и послушать какую-нибудь интересную сказку. «Папа, а как насчет сказки?» — спросил Кристофер Робин. «Что насчет сказки?» — спросил папа. «Ты не мог бы рассказать Винни-Пуху сказочку? Ему очень хочется!» «Ну, может быть», — сказал папа. «А какую ему хочется? И про кого?» «Интересную. И про него, конечно же. Он ведь у нас такой медвежонок!» «Понимаю», — сказал папа. «Так, пожалуйста, папочка, расскажи!» «Попробую», — сказал папа. И он попробовал. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, Винни-Пух жил в лесу один-одинешенек под именем Сандерс. «А что значит «жил под именем»?» — немедленно спросил Кристофер Робин. «А это значит, что на дощечке над дверью было золотыми буквами написано «Мистер Сандерс». Вот он под ней жил». «А он, наверное, и сам не понимал этого, да?» — сказал Кристофер Робин. «Зато теперь понял», — проворчал кто-то басом. «Ладно, продолжу дальше», — ответил папа. Вот однажды, гуляя по лесу, Пух вышел на полянку. А на полянке рос высокий-превысокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то очень громко жужжал. Винни сел на траву под деревом, обхватил голову лапами и стал думать. Сначала он подумал так: «Это же неспроста! Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может, значит, тут кто-то другой жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так». Потом он еще подумал и сказал про себя: «А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так». И тут он поднялся и сказал: «А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так, не иначе». И с этими словами он полез на дерево. Он лез и лез, все лез и лез. И по дороге он пел про себя песенку, которую сам же и сочинил, вот такую. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему мед так нравится ему? Вот он лез немножко повыше, и еще немножко, и еще совсем-совсем немножко повыше. И тут ему пришла на ум другая песенка-пыхтелка. Если бы мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не думали так высоко строить дом. И тогда, конечно, если бы пчелы это были мышки, нам бы, мишкам, было незачем лазить на такие вышки. По правде говоря, Пух уже порядком устал, поэтому пыхтелка получилась такая жалобная. Но ему оставалось лезть уже совсем немножко. Вот стоит только вот залезть на эту веточку и бах! «Мама!» — крикнул Пух, полетев добрые 3 метра вниз и чуть не задев носом о толстую ветку. «Эх, и зачем я только?» — пробормотал он, пролетев еще 5 метров. «Да я ведь не хотела сделать ничего Попытался он объяснить, стукнувшись за следующую ветку и перевернувшись вверх тормашками. «А все лишь из-за того, что...» — признался он наконец, когда перекувыркнулся еще 3 раза, пожелая всего самого хорошего нижним веткам. И плавно приземлился в колючий-приколючий терновый куст. «А все из-за того, что я слишком люблю мед! Ай, мама!» Пух выкарабкался из тернового куста, вытащил из носа колючки и снова задумался. И самым первым делом он подумал о Кристофере Робине. «Обо мне?» — переспросил дрожащим от волнения голосом Кристофер Робин, не смея даже верить такому счастью. «Да, о тебе». Кристофер Робин ничего в ответ не сказал, но глаза его становились все больше и больше, а щеки так розовели. Итак, Винни-Пух отправился к своему другу Кристоферу Робину, который жил в том же лесу, в том доме с зеленой дверью. «Доброе утро, Кристофер Робин!» — сказал Пух. «Доброе утро, Винни-Пух!» — сказал мальчик. «Интересно, а нет ли у тебя случайно где-нибудь воздушного шарика?» «Воздушного шарика?» «Да, я тут как раз шел и думал, нет ли у Кристофера Робина случайно воздушного шарика. Мне просто было интересно». «А зачем тебе понадобился воздушный шарик?» Винни оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, прижал лапу к губам и сказал страшным шепотом: «Мед». «Чего?» «Мед», — повторил Пух. «Так кто же доходит за медом с воздушными шарами?» «Так я и хожу», — сказал Пух. Но как раз накануне Кристофер Робин был на вечеринке у своего друга Пятачка, и там всем гостям дарили воздушные шарики. Кристофину Робину достался большущий зеленый шарик, а одному из родных и знакомых кролика приготовили большой-пребольшой синий. Но этот родственник и знакомый его не взял, потому что он сам был еще такой маленький, что его не взяли в гости. Поэтому Кристофину Робину пришлось, так и быть, захватить с собой оба шара, зеленый и синий. «А какой тебе больше нравится?» — спросил Кристофер Робин. Пух обхватил голову лапами и задумался. Глубоко-глубоко задумался. «Вот какая история», — сказал он. «Если хочешь достать мед, главное дело в том, чтобы пчелы тебя не заметили. И вот, значит, если шар будет зеленым, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя. А если будет синим, подумают, что это просто кусочек неба, и в то же время тоже тебя не заметят. Вопрос вот в чем. А чему они скорее поверят больше? А ты думаешь, они тебя под шариком не заметят?» «Может, заметят, а может и нет», — сказал Винни-Пух. «Разве знаешь, что пчелам в голову придет?» Он подумал минутку и добавил: «Я притворюсь, будто я маленькая черная тучка. Тогда они не догадаются». «Тогда тебе лучше взять синий шарик», — сказал Кристофер Робин. И вопрос был решен. друзья взяли с собой синий шар. Кристофер Робин, как всегда, просто на всякий случай, захватил свое ружье. И оба отправились в поход. Винни-Пух первым делом подошел к одной знакомой луже и как следует валялся в грязи, чтобы стать совсем-совсем черным, как настоящая тучка. Потом они стали надувать шар, держа его вдвоем за веревочку. И когда шар раздулся так, что казалось, вот-вот лопнет, Кристофер Робин вдруг отпустил веревочку. Винни-Пух плавно взлетел в небо и остановился там как раз напротив верхушки пчелиного дерева, только ненамного в стороне. «Ура!» — закричал Кристофер Робин. «Что, здорово?» — крикнул ему поподробнее Винни-Пух. «Ну, на кого я похож?» «На медведя, который летит на воздушном шарике!» «А на маленькую точку разве вообще не похож, что ли?» Тревожно спросил Винни-Пух. «Да не очень. Ну ладно, быть может, отсюда больше похоже. А потом, разве знаю, что придет пчелам-то в голову?» К сожалению, ветра не было, и Пух повис в воздухе совершенно неподвижно. Он мог чуять мед и мог видеть мед. Но достать мед, увы, никак не мог. «Кристофер Робин!» — крикнул он шепотом. «Чего?» «По-моему, пчелы что-то подозревают». «Что именно?» «И не знаю. Только, по-моему, они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить их мед?» «Может, и так. Разве знаешь, что пчелам в голову придет?» Вновь наступило долгое молчание. И вот опять послышался голос Пуха. «Кристофер Робин! Чего?» «А у тебя дома зонтик есть?» «Кажется, есть». «Тогда я тебя прошу, принеси его, пожалуйста, сюда и сходи, чтобы с ним взад и вперед. А сам поглядывай все время на меня и приговаривай. Ц-ц-ц, похоже, дождик собирается. Я думаю, когда пчелы поверят нам лучше». Ну, Кристофер Робин, конечно, рассмеялся про себя и подумал: «Ах ты, глупенький мишка». Но вслух об этом не сказал, потому что очень и очень любил Пуха. И он отправился домой за зонтиком. «Наконец-то!» — крикнул Винни-Пух, как только Кристофер Робин вернулся. «А я уже начал беспокоиться. Заметил, что пчелы ведут себя совершенно подозрительно». «А открыть зонтик-то надо?» «Открывай, но только погоди минутку. Нужно действовать наверняка. Самое главное — обмануть пчелиную царицу. Тебе ее оттуда видно?» «Нет». «Жаль, жаль. Ну тогда ходи с зонтиком и говори: эй, похоже, дождик собирается. А я тут буду петь специальную тучкину песенку. Такую, какую наверняка поют все тучки в небесах. Давай». Кристофер Робин принялся расхаживать взад-вперед под деревом и говорить, что кажется, дождик собирается. А Винни-Пух запел такую песню. «Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Ах, как приятно тучке по небу лететь. Ах, в синем-синем небе порядок и уют. Поэтому все тучки тут весело поют». Но пчелы, как ни странно, жужжали все подозрительнее и подозрительнее. Многие из них даже вылетели из гнезда и стали летать вокруг тучки, когда она запела свой второй куплет песенки. А одна пчела вдруг на минутку присела на нос тучки и сразу же взлетела снова. «Кристофер, эй, Робин!» — закричала тучка. «Чего?» «Я думал, мы наконец-то все поняли. Это неправильные пчелы какие-то». «Да ну!» «Совершенно неправильные. Они, наверное, делают неправильный мед, правда?» «Ну а если так?» «Да, точно так. Так что мне, скорее всего, лучше спуститься вниз». «А как?» — спросил Кристофер Робин. Об этом Винни-Пух как раз еще и не подумал. Если он выпустит из лап веревочку, он упадет и опять бумкнется. Эта мысль ему совершенно не нравилась. Тогда он еще как следует подумал и потом сказал: «Кристофер Робин, ты должен сбить шар из ружья. А ружье-то у тебя с тобой?» «Понятно. С собой, с собой!» сказал Кристофер Робин. Но я если шарик-то выстрелю, он же испортится. А ты если не выстрелишь, тогда испорчусь я, сказал Винни-Пух. Конечно, тут уж Кристофер Робин сразу понял, как нужно было поступать. Он очень тщательно прицелился в шарик и выстрелил. Ой-ой-ой! Воскликнул Винни-Пух. А разве я не попал? Спросил Кристофер Робин. Не то чтобы совсем не попал, сказал Винни-Пух. Но только ты не в шарик попал. Прости, пожалуйста, сказал Кристофер Робин и выстрелил снова. На этот раз он не промахнулся. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю. Правда, лапки у него совсем одеревенели от того, что ему пришлось столько времени висеть, держась за веревочку. Целую неделю после этого происшествия он не мог даже шевелить ими, и они так и торчали кверху. Ему на нос садилась муха, и в итоге приходилось ее сдувать. И может быть, хотя в этом был он не уверен, может быть, именно тогда его окончательно и назвали Пухом. «Сказке конец?» — спросил Кристофер Робин. «Конец только этой сказки, но есть ведь и другие». «Про Пуха и про меня?» «И про кролика, и про пятачка, и про всех-всех остальных. Ты сам разве не помнишь?» «Помнить-то я помню, но когда вспомню, то забываю». «Ну, например, однажды Пух и пятачок решили поймать слонопотама». «Они его поймали в итоге?» «Нет». «Где им? Ведь Пух-то глупенький! А я его поймал?» «Ну, услышишь, узнаешь». Кристофер Робин кивнул. «Понимаешь, папа, я-то все помню, а вот Пух забыл. Ему очень-очень интересно послушать опять, ведь это будет настоящая сказка, а не просто так воспоминания». «Вот и я так думаю». Кристофер Робин глубоко вздохнул и взял медвежонка за заднюю лапку и поплелся к двери, волоча его за собой. У порога он обернулся и сказал: «А ты придешь посмотреть, как я купаюсь?» «Наверное», сказал папа. «А ему не очень больно, когда я его вот так вот попал из ружья?» «Ни капельки», сказал папа. Мальчик кивнул и вышел, и через минуту папа услышал, как Винни-Пух поднимается по лестнице. Бум-бум-бум.